подъедет точно в 7:15. Поскольку в такое время на дорогах всегда пробки, у них впереди будет целый час, и он вполне успеет рассказать сыну несколько забавных случаев, которые произошли с ним в Марокко, и о которых он вспомнил уже после того, как они расстались. «Кстати, а когда мы с ним виделись?» — подумал Реувен. «Неужели почти 2 месяца прошло?» С моря дул легкий бриз. Афер босой в шортах сидел на перилах балкона спиной к заходящему солнцу. И в какой-то момент его светлые волнистые волосы ослепительно вспыхнули. Перед глазами Реувена моментально всплыла Эммануэла. Она шла по набережной Ниццы в своем коротком, едва доходящем до колен платье, в желто-белую полоску и в черных очках в форме кошачьих глаз. На ногах у нее были босоножки, ее щиколотки ослепительно сверкали, в руке она держала сигарету. Она повернулась спиной к солнцу, посмотрела в объектив фотоаппарата и засмеялась. От этого видения сердце у Реувена болезненно сжалось, но тут он услышал голос Афера. «Папа, соберись, ты снова отклоняешься от темы», и очнулся. Во время своих длинных разъездов по стране, сначала в машине, а после того, как отобрали права в автобусах, Реувен снова и снова вспоминал свою встречу с Афером и продолжал мысленно рассказывать ему очередные главы из своей жизни, как будто камера все еще была направлена на него, и лента в ней продолжала шуршать. Вот и сейчас он откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза, представил себе незаслоненное дымом сигареты лицо Афера, его внимательные глаза, и под ритмичное покачивание вагона начал мысленно ему рассказывать. «Знаешь, стать председателем Союза студентов Иерусалимского университета было тогда не так уж и просто. Во всяком случае, для меня. Не забывай, что я был сыном простого хаевского слесаря, работавшего в компании «Салель Боне». Мой отец был репатриантом, и денег в доме никогда не хватало. Мы жили вчетвером в одной комнате. Во вторую мама пустила жильцов, своих земляков. Деньги на учебники я зарабатывал, давая частные уроки. Уже в 7 лет я обучал детей старше меня по возрасту. В общем, зарабатывал как мог. При этом, заметь, всегда был первым учеником в классе. Без этого бы мне просто не дали стипендию. А в Иерусалимский университет в те времена поступали в основном дети всяких шишек, крупных подрядчиков из Тель-Авива, банкиров, адвокатов. Но все же были и такие, как я, дети рабочих. Например, Бегири, с которым мы учились в одной школе. Тогда его фамилия была Вайс. Сейчас он на самом верху. Или вот, скажем, Барухин из Тель-Авива. Или, например, Сигаль. Между прочим, Сигаль, он тоже из нашего квартала. Он жил на улице Гиула. Мы играли с ним в футбол. Рабочая молодежь против восточного рабочего. Я был вратарем, прыгал на мяч, как Янкеле Ходоров. И меня прозвали Шпицер-Швицер. Швицер-Хвостун. Сейчас-то Сигаль уже министр. А тогда он тоже, как и я, претендовал на место председателя Союза студентов. Но выбрали меня. Помню, пригласил я как-то раз выступить перед студентами Пинхаса Сапира, ну, того самого знаменитого, министра промышленности и торговли. Он тогда, по сути, всей страной управлял. И вот после лекции подхожу я к нему, чтобы поблагодарить от имени Союза студентов. А он спрашивает: «Как вас зовут, Юнгерман?» Я говорю: «Шпицер, Реувен Шпицер». А он мне: «А на Шпица вы, Шпицер, совсем не похожи. Далеко пойдете». И засмеялся. После этого я и решил поменять фамилию на Шафир. Наверное, из-за того, что она похожа на Сапир. Кстати, в том же году я познакомился с твоей матерью. Она училась тогда на первом курсе и пришла ко мне в кабинет на что-то жаловаться, не помню уже на что. Помню, только спросила: